Глава третья. Построение к бою. Если мы хотим создать фактор силы, то тогда нам нужны единство, авторитет и дисциплина. Мы никогда не должны руководствоваться мыслью о создании некой армии политиков. Нужна армия солдат нового мировоззрения. Адольф Гитлер. 1925 год. Бамбергское совещание. Добрый, честный Штрассер. Конец левых. Индустриальное закрепление власти и празднование победы. Мертвый национал-социализм. Проблема роли СА. Геббельс меняет взгляды. Организованное развертывание партии. Теневое государство. Первый Нюрнбергский партсъезд. Дом в Оберзальцберге. Возвращение под купол цирка. Претензии на непогрешимость. Пусть только начнется представление. Третья шкала ценностей. Ситуация, в которой очутился Гитлер, требовала от него прямо-таки невозможного. Мессианская аура, окружавшая его после возвращения из крепости Ландсберг и придававшая его вызовам, оскорблениям и раскольническим маневрам высшее право, право спасителя и объединителя, год спустя улетучилась. И партия была явно не в состоянии выдержать такого рода нагрузки еще раз. Если он хотел сохранить свои политические перспективы, то должен был разгромить фронду и одновременно перетянуть ее на свою сторону, отразить северогерманские социалистические тенденции, а также концепцию катастроф и восстановить единство партии. А для этого требовалось в первую очередь изолировать Грегора Штрассера, переманить фрондеров и, кроме того, примирить их с мюнхенской компанией Штрайхеров, Эссеров и Амонов. И тут с редкостной силой проявились тактическая сноровка Гитлера, его с трудом поддающиеся задним числом расшифровки искусства обращения с людьми, равно как и его личная магия. В качестве рычага ему послужил спор об экспроприации княжеской собственности. Дело в том, что предложенный социалистическими партиями всенародный референдум вскрыл противоречия вдоль всех фронтов и политических взаимосвязей и представлялся поэтому особенно подходящим, чтобы расколоть существующие группировки. Этот вопрос страстно дебатировался и в Ганновере, где согласие удалось добиться лишь путем компромиссов. Не только рабочий класс, но и среднее сословие, мелкие вкладчики сберегательных касс и владельцы некрупных состояний, то есть самый значительный тип членов его партии, со стихийным возмущением увидели, что княжеским домам собираются вернуть то, что сами они потеряли безвозвратно. Но одновременно как раз для того же типа и его национального самосознания была невыносима сама мысль о том, чтобы вступить в союз с марксистами против прежних хозяев страны и, соглашаясь на экспроприацию, тем самым как бы частично санкционировать деликт революции, отсюда и вся цепь споров. Тактической выгодой этой ситуации и воспользовался Гитлер, приняв быстрое решение. Он назначил на 14 февраля 1926 года в Бамберге совещание партийных руководителей всех рангов. Уже сам выбор места для этого совещания был сделан не без умысла. Город Бамберг был одной из цитаделей, преданного ему душой и телом Юлиуса Штрайхера. И всего за несколько недель до этого Гитлер почтил местную партгруппу своим участием в рождественском празднике. Кроме того, он позаботился о том, чтобы на северогерманских гаулейтеров, возглавлявших большей частью незначительные местные организации, произвели впечатление обилия знамен, бросающихся в глаза плакатов, а также извещения о крупномасштабных массовых мероприятиях, дабы сбить с них, насколько возможно, их гонор. Помимо этого, он обеспечил себе и своим сторонникам из-за быстроты созыва совещания, а также манипуляций со списком его участников, подавляющее большинство. Дискуссия, продолжавшаяся в течение всего дня, открылась его речью, занявшей почти 5 часов. В ней он назвал сторонников экспроприации княжеской собственности лицемерами, потому что собственность еврейских банковских и биржевых князей они ведь щадят, и заявил, что бывшие хозяева страны не должны получить ничего, на что они не вправе претендовать, но у них нельзя отбирать то, что им принадлежит, ибо партия защищает частную собственность и право. Затем он под нарастающие аплодисменты своих южногерманских сторонников, которым постепенно и нерешительно один за другим стали присоединяться и немцы с севера, прошелся пункт за пунктом по программе Штрассера, противопоставив ей программу партии 1920 года и сказав, что она – учредительный документ нашей религии, нашего мировоззрения. Изменить ее означало бы предательство по отношению к тем, кто умер, веря в нашу идею. Запись в дневнике Геббельса точно отражает процесс растущего замешательства среди фрондеров. «Я весь как побитый. Кто он, Гитлер? Реакционер? Изумительно неловок и неопределенен. Русский вопрос абсолютно не в масть. Италия и Англия – вот природные союзники. Ужасно. Наша задача – наголову разгромить большевизм. Большевизм – это жидовская работа. Мы должны унаследовать Россию. 180 миллионов. Компенсация князьям. Чудовищно. Программы достаточно». С этим соглашаются. Федор кивает, Лей кивает, Штрайхер кивает, Эссер кивает. У меня душа обливается кровью, когда я вижу тебя в подобном обществе. Короткая дискуссия. Выступает Штрассер. Запинается, голос дрожит. Так не кстати. Добрый, честный Штрассер. Ах, Господи, как же не доросли мы еще до этих свиней внизу. Я не могу сказать ни слова. Меня... как по голове треснули. Правда, Гитлеру не удалось заставить противную сторону отречься от всего. Более того, Штрассер настаивал на том, что антибольшевизм неразумен и является собой пример затуманивания мозгов капиталистической системой, которой удалось поставить национальные силы на службу своим эксплуататорским интересам. И все же поражение было полным. Позднее Отто Штрассер, дабы оправдать позорный характер этого поражения, будет ссылаться на то, что Гитлер из хитрости будто бы назначил это совещание на будний день, чтобы не смогли приехать северогерманские гауляйтеры, исполнявшие свои обязанности на общественных началах и поэтому занятые на работе. Так что в Бамберге были только Грегор, Штрассер и Геббельс. Однако 14 февраля было воскресеньем, и сторонники Штрассера были представлены почти всеми крупными фигурами. Хинрих Лозе из Шлезвиг-Гольштейна, Теодор Вален из Померании, Руст из Ганновера, Клант из Гамбурга. Но ни один из них не поднялся с места, чтобы выступить в защиту идеи левого национал-социализма. Смущенно смотрели они на Йозефа Геббельса. Этот природный ораторский талант в своих рядах и чувствовали себя, как и он, так, словно их треснули по головам. И как Геббельс был да не менее поражен силой внушения, исходившей от Гитлера, его блестяще аранжированным выходом, его колонной автомобилей, аппаратом и материальными затратами мюнхенцев, так и Грегор Штрассер оказался жертвой, хотя бы только на мгновение, ловкости и совратительной силы Гитлера. Когда атаки на концерн предателей дошли до своей кульминационной точки, Гитлер внезапно и демонстративно подошел к нему и положил ему руку на плечо. Если этот жест и не обратил его веру самого Штрассера, то все же произвел впечатление на собрание и вынудил Штрассера пойти на определенное примирение. Рабочее содружество севера и западногерманских гаулейтеров было практически распущено. Их проект программы даже не был поставлен на обсуждение, а экспроприация княжеской собственности была отклонена. 3 недели спустя, 5 марта, Грегор Штрассер разослал размноженное на гектографе письмо, в котором просил товарищей срочно вернуть ему проект программы по совершенно определенным причинам, как он писал, еще потому, что он обещал господину Гитлеру забрать назад все проекты без остатка. Можно считать, что энергичный отпор Гитлера адресовался не столько левой программе, сколько левому менталитету приверженцев Штрассера. Во всяком случае, он никогда не оценивал появление ростков какой-то идеи выше ее самой. И как до того, так и после. Перенимал или хотя бы использовал как декорацию любые представления о социализме. Не без основания же Геббельс еще незадолго до заседания в Бамберге надеялся завлечь Гитлера на нашу почву. И уж если он что и считал абсурдом и смертельной опасностью для движения, так это фигуру дискутирующего, запутавшегося в проблемах и волнуемого интеллигентскими чувствами самооправдания и сомнениями национал-социалиста, а именно такая фигура и маячила в окружении братьев Штрассеров. В ее лице он боялся возврата того сектантского типа, который уже загубил движение Фелькиши. И с характерной для него склонностью к крайним позициям приравнивал ничтоже сумнящиеся любые идеи, споры к сектантству. Насколько Гитлер ценил и даже подогревал личные конфликты среди людей своей свиты, настолько же не терпел он программных разногласий, ибо они, как он считал, только расходуют энергию и уменьшают ударную силу, которую следует направлять вовне. Одна из секретов успеха христианства, любил повторять он, заключается в неизменности его догм, и католический темперамент Гитлера редко где проявляется так ощутимо, как в этой приверженности застывшим неизменным формулам. Как-то он сказал, что все дело только в политической вере, вокруг которой кругами вращается весь мир. Программа может быть насквозь идиотской, источником же веры в нее является твердость, с которой ее отстаивают. Всего несколько недель спустя он создаст и использует возможность, чтобы объявить старую программу партии. Несмотря на все ее ярко выраженные слабости, не подлежащие изменению, именно ее устаревшие старомодные черты и превращают ее из предмета дискуссии в объект почитания, ведь она должна была не отвечать на вопросы, а придавать энергию. Прояснение, считал Гитлер, означало бы только раздробление, а то, что он с неуклонной последовательностью настаивал на тождестве фюрера и идеи, соответствовало, помимо всего прочего, принципу непогрешимого фюрера, принципу, не подлежащей изменению программы. «Слепая вера сворачивает горы», — сказал Гитлер. А один из наперстников коротко сформулировал это так. «Наша программа в двух словах. Адольф Гитлер. Бамберское совещание и последующее унижение Грегора Штрассера означали, по сути, конец левого национал-социализма. И несмотря на весь громогласный, поднятый главным образом Отто Штрассером шум в печати, он, начиная с этого момента, будет представлять собой всего лишь некую теорию-помеху, а отнюдь не серьезную политическую альтернативу. Социализм был заменен лозунгами аполитичного патриотизма. И весьма примечательно, что фигура капиталиста-спекулянта стало все в большей степени уступать место фигуре торговца национальными интересами в лице Густава Штреземана или иных представителей правительства. Тем самым эта встреча обозначила в то же время окончательный поворот НСДАП, ее превращение в партию, действующую по приказам фюрера. Отныне и до самого конца в ней не будет больше боев из-за идейной ориентации, а будет лишь борьба за посты и проявление благосклонности. Сила ассимиляции нашего движения колоссальна, с удовлетворением констатировал Гитлер. Одновременно с этим национал-социализм отказался от вызова республиканскому строю, выдвижением собственного общественного проекта. Вместо идеи ему было противопоставлено готовое к сражению дисциплинированное, смутно осчастливленное харизмой фюрера боевое содружество, примитивная сила односторонности, которая как раз и внушает нашим высокопоставленным лицам такой ужас. Как витийствовал Гитлер, прежде чем перейти к не очень удавшемуся ему образу мужского кулака, который знает, что яд можно сломить только противоядием, решать должен более прочный череп, величайшая решимость и более высокий идеализм. А в другом месте он заявлял: в таком бою сражаются не духовным оружием, а фанатизмом. Вот именно этот ее нескрываемый инструментальный характер и выделил вскоре НСДАП из всех других партий и боевых движений и обеспечил ей совершенно явные преимущества в плане дисциплинированности даже по сравнению с кадрами коммунистов, в чьих рядах все-таки проявились порой элементы отклонения, скепсиса и интеллектуального противоборства. Произошедший на редкость легко, без какого-либо сопротивления, распад фронды словно пробудил стремление к подчинению, и как раз многочисленные сторонники Штрассера упоенно прилагали теперь все свои силы ради того, чтобы превратить движение в удобный, безукоризненно работающий инструмент в руках фюрера. Даже по отношению к своим высшим руководящим инстанциям Гитлер, начиная с этого времени, применяет структуру абсолютного приказа в сопровождении щелкающего кнута и лишает их права принятия даже самых незначительных деловых решений. Прототипом хорошего национал-социалиста считается с той поры тот, кто в любой момент готов отдать жизнь за своего фюрера. А общие собрания членов партии будут впредь воспринимать требуемые уставом предложения о переизбрании Гитлера. Первым председателем со смехом, как формальный фарс, ведь и впрямь было ясно, как выразится потом Геринг, что на фоне непререкаемого авторитета фюрера любой другой не больше, чем камень, на котором тот стоит. Сам же Гитлер подкрепит свое притязание на руководство вот таким историческим обоснованием. Нас упрекают в том, что мы проводим культ личности, скажет он на партийном собрании в марте 1926 года. Это неправда. Во все великие времена в истории всегда выступает в каком-либо движении только одна личность. И не какое-то движение, а личности остаются в истории. Успех в Бамберге Гитлер, вопреки своей обычной склонности к безудержному триумфу, сопроводил встречными жестами. Когда Грегор Штрассер попал в автомобильную катастрофу, Гитлер навестил его в больничной палате с огромным букетом цветов и был, по словам из письма больного, очень мил. И Геббельса, имевшего у мюнхенского партийного руководства самую плохую репутацию одного из апологетов группы Штрассера, Гитлер тоже неожиданно для него самого окружил вниманием и пригласил главным докладчиком на одно из собраний в Бюргер-Бройкеллере. В конце этого собрания растроганный Гитлер со слезами на глазах обнял его. «Мне даже стыдно, что он так добр ко мне», — с умилением отметил Геббельс в дневнике. Однако в то же время Гитлер принимает меры, чтобы раз и навсегда закрепить свой вновь завоеванный авторитет организационно. Общее собрание членов партии приняло в Мюнхене 22 мая 1926 года новый устав НСДАП, совершенно неприкрыто ориентированный лично на Гитлера. Центральной организацией партии теперь считается по уставу Национал-социалистический рабочий союз в Мюнхене. Его руководство было одновременно и руководящим органом в масштабах всей страны. И хотя первый председатель, согласно положению о Союзе, избирался, но домашняя власть Гитлера, всего несколько тысяч членов местной мюнхенской организации, являла собой коллегию выборщиков от имени всей партии, которая тем самым была полностью лишена голоса. А поскольку в соответствии с помимо всего прочего регламентированной до самых мелочей процедурой, только все та же мюнхенская организация имела право потребовать отчета у первого председателя, то это обеспечивало ему неограниченную и неконтролируемую власть над всей партией. Не было никаких принимаемых большинством голосов решений, выполнять которые он был бы обязан. Впредь и гауляйтеры, дабы избежать возникновения даже бессильных фракций, уже не будут избираться на партийных собраниях на местах, а будут назначаться. Первым председателем того же правила касается и председателей комитетов и комиссий. Чтобы дополнительно подстраховать эту систему власти обеспечения, создается сверх всего еще и некая комиссия по расследованию и улаживанию конфликтов, ушла своего рода партийное судилище, роль которого заключалась в том, что у нее было право исключать из НСДАП отдельных членов, а то и целой организации. Когда же первый ее председатель, отставной генерал-лейтенант Хайнеман, по своей наивности посчитал эту комиссию инструментом для борьбы с коррупцией и нарушителями морали, Гитлер заменил его на этом посту послушным майором Вальтером Бухом, а заместителями назначил готового выполнять любые приказы Ульриха Графа и молодого адвоката Ханса Франка. 6 недель спустя, в первые дни июля, Гитлер отпраздновал свою победу на партийном съезде в Веймаре, где отчетливо проявлялись подвижки и тенденции новой эры. Все критические или, как презрительно называл их Гитлер, остроумные порывы, все скороспелые и сомнительные идеи были подавлены и впервые нашла применение внедрившаяся впоследствии практика партийных съездов, когда разрешалось вносить только такие предложения, которые получили подпись первого председателя. Вместо дебатирующей, погрязшей в программных разногласиях и дрязгах партии, отныне общественности будет представляться картина единого, сплоченного и монолитного руководства, и председательствующие на отдельных чрезвычайных заседаниях будут, как определит это в своих основополагающих директивах Гитлер, чувствовать себя руководителями, а не исполнительным органом, зависимым от результатов голосования. Голосование же, считает он, вообще следовало бы отменить, а безбрежные дискуссии запретить, потому что они способствуют тому заблуждению, будто политические вопросы можно решить, сидя в креслах на съезде Союза. В конечном итоге было резко ограничено время для выступлений на пленарных заседаниях, дабы вся программа не была похоронена одним единственным господином. И не лишено было, наверное, глубокого смысла, что когда после проведения мероприятия в Национальном театре Гитлер, стоя в открытой машине, в штурмовке с портупеей и в штанах с гетрами принимал парад 5000 своих сторонников. Он впервые скинул тут руку в приветствии итальянских фашистов. И хотя Геббельс с ликованием узрел при виде колонн, марширующих в форме штурмовиков, приближение Третьего Рейха и пробуждение Германии, подавление любого вида спонтанности придало съезду скорее невыразительный оттенок. Тем более, что идеологическая нищета и тоска единомыслия не перекрывались тогда еще тем навыком устройства ослепительного манифестационного ореола славы, который не достиг еще высоты последующих лет. Кстати, среди почетных гостей тут был руководитель стального шлема Теодор Дустерберг и сын кайзера принц Август Вильгельм, вступивший вскоре после этого в СА. Некоторые группы фелькиши тоже под впечатлением от единства и силы партии отказались от своей независимости и перешли в НСДАП. Однако там же, в Веймаре, родилась в устах Грегора Штрассера и формула о мертвом национал-социализме. Последним элементом непокоя и мятежной энергии оставались СА, в чьих рядах радикальные лозунги Штрассера и его сторонников встречали особенно сильный отклик. Поэтому Гитлер выжидал целый год после ухода Рема, прежде чем назначить осенью 1926 года отставного капитана Франца Пфеффера фон Заломана, замешанного заранее в различных акциях добровольческих отрядов и делах тайных судилищ и бывшего до своего нового назначения гауляйтером Вестфалии, высшим руководителем новых СА, АСАФ. С его помощью он хотел решить традиционную проблему роли СА и заложить начало такой организации, которая не была бы ни вспомогательным военным формированием, ни тайным союзом, ни дрочливой гвардией местных партийных руководителей, а стала бы в руках центра строго руководимым инструментом пропаганды и массового террора, преображением национал-социалистической идеи в фанатичную и исключительно боевую силу. Чтобы продемонстрировать расставание штурмовиков с полувоенными спецзаданиями и бесповоротное включение СА в состав партии, он вручил новым отрядам под клятву верности и мистический церемониал в Веймарском национальном театре штандарты, выполненные по его личным эскизам. Подготовка СА, говорилось в одном из его посланий фон Пфефферу, должна осуществляться не с военной точки зрения, а исходя из партийной целесообразности. Прежнее оборонительное формирование, продолжал Гитлер, хотя и были мощными, но не имели идеи и потому потерпели крах. Тайные организации и кружки по подготовке покушений, опять же, никогда не понимали, что враг действует анонимным способом в умах и душах и не может быть истреблен физическим уничтожением его отдельных представителей. Поэтому борьбу следует вывести из атмосферы мелких акций, мести и заговора, на великий простор мировоззренческой войны, на уничтожение с марксизмом, его порождениями и заправилами. Следует работать не на тайных сборищах, а на огромных массовых демонстрациях. И не кинжалом, ядом или пистолетом может быть проложена дорога движению, а путем завоевания улицы. Серии так называемых приказов ПСА и основополагающих распоряжений фон Пфеффер затем еще более дифференцирует со временем особенность и принципы действия СА и проявит при этом поразительное чутье в отношении эффективности воздействия на психологию масс, строгой, выдержанной в духе строевой подготовки механики. В своих приказах по проведению мероприятий он выступает и как командир, и как режиссер, регулирующий каждый выход, каждое движение на марше, каждое поднятие руки и каждый возглас «Хайль», и тщательно рассчитывающий эффект своих массовых сцен. Единственная форма, так заявил он, в которой СА обращаются к общественности, это их выступление сплоченными рядами. Одновременно это является одной из сильнейших форм пропаганды. Вид большого числа внутренне и внешне одинаковых дисциплинированных мужчин, чья беззаветная воля к борьбе очевидна или чувствуется, это производит на каждого немца глубочайшее впечатление и обращается к его сердцу на более убедительном и захватывающем языке, нежели это могут сделать и печать, и речь, и логика. Спокойная сосредоточенность и естественность подчеркивают эффект силы, силы марширующих колонн. И все же попытка переделать СА в безоружное пропагандистское сборище и придать им взамен амбициозного, особого создания военных театрализованную притязательность в общем и целом успехом не увенчались. Несмотря на все старания Гитлера, ему удалось лишь в ограниченном объеме сделать штурмовиков послушным инструментом своих политических целей. Причинами тому были не только безыдейный ланскнехтский образ мысли этих вечных солдат, но и традиции страны, истории, отдававшей военной инстанции, особые полномочия по сравнению с инстанцией политической. Лозунги Пфеффера по перевоспитанию так и не смогли затушевать того, что СА, как борющиеся движения, воспринимали себя чуть ли не морально превосходящими политическую организацию, ПО, как всего лишь говорящие речи, частью их движения, и продолжали весьма примечательным образом называть ее с откровенным презрением «пинуль». Именно в этом смысле они и считали себя вершиной нашей организации. «Штурмовика наподобие нас им не сделать», пренебрежительно отзывались они о так называемых парламентских партиях. Правда, у этих последних не было и тех трудностей, с которыми сталкивались НСДАП, вследствие существования своей партийной армии, и которые порождали дилемму, как потребовать от этих преисполненных комплексов офицеров и солдат мировой войны исполнения столь причудливого трюка на канате в роли послушного, на удивление мягкотелого рода людей-господ, той роли, что будет по плечу только следующему поколению. Кстати, вскоре начались и первые конфликты с фон Пфеффером, оказавшимся столь же строптивым, более хладнокровных и не сдававшим сантиментами, как его предшественник. «Этот хилый остряк ему не нравится», заявлял сын прусского тайного советника. Особенно самоуправно вели себя штурмовые отряды в Берлине. Их низовые подразделения проводили свою собственную политику, близкую к уголовщине и лиходейству. И местный гауляйтер доктор Шланге ничего не мог с ними поделать. Распри между руководителями берлинской политической организации ЭСА выливались порой в обмен пощечинами, причем этот шум находился в определенном противоречии с ролью и значением берлинской организации НСДАП. Она не насчитывала и тысячи членов и стала обращать на себя внимание только благодаря тому, что в начале лета братья Штрассеры начали разворачивать тут свое газетное предприятие. «Внутрипартийное положение в этом месяце», — говорилось в отчете о ситуации в октябре 1926 года, — «не было хорошим. В нашем ГАУС обстановка сложилась таким образом и обострилась на этот раз до такой степени, что приходится уже считаться с перспективой полного развала берлинской организации. Вся трагедия ГАУ в том, что тут никогда не было настоящего руководителя». И вот уже в том же месяце Гитлер кладет конец этой ставшей невыносимой обстановке. И вся его тактическая изощренность распознается в том, как использовал он этот хаос, чтобы одновременно и вывести эту местную организацию из-под власти Грегора Штрассера и коррумпировать его самого способного сторонника, переманив того на свою сторону. Он назначает новым гауляйтером столицы Иозефа Геббельса. Еще в июле этот честолюбивый френдер под впечатлением великодушного приема в Мюнхене и Берхтесгадене начал откровенно сомневаться в правоте своих леворадикальных убеждений. Лапидарно назвал в своем дневнике искусителя Гитлера гением, написав, что тот, само собой разумеется, творящий инструмент божественной судьбы. И, наконец, обратился в его веру. Я стою перед ним потрясенный. Вот таков он, как ребенок, мил, добр, сердоболен, как кошка, хитер, умен и ловок, как лев. Рычащий величественен и огромен, свой парень и муж. Он нянчится со мной, как с ребенком, добрый друг и учитель. Такие восторги не могли, однако, скрыть угрызения совести, мучивших поначалу этого изворотливого оппортуниста из-за его отхода от Штрассера, о котором в той же записи теперь говорилось так. Пожалуй, он все же не поспевает за разумом. За сердцем, да. Я его иной раз так люблю, и Гитлер уже позаботится о том, чтобы это отчуждение быстро возрастало. Назначая Геббельса на этот пост, он наделил его особыми полномочиями, которые не только должны были укрепить позиции нового гаулейтера, но и одновременно создать почву для трения со Штрассером. Он безоговорочно подчинил Геббельсу отряды СА, которые во всех иных местах ревниво отстаивали свою независимость от гаулейтеров. Дабы смягчить Штрассера или хотя бы парализовать его энергию к сопротивлению, Гитлер назначает его руководителем пропаганды партии в масштабах страны. Однако, чтобы сделать конфликт неизбежным и постоянным, тут же выводят Геббельса из подчинения Штрассеру. Прежние друзья и соратники будут в ответ на это обвинять нового берлинского гауляйтера в измене. Однако измену такого рода рано или поздно совершат все фрондеры из лагеря левого национал-социализма, если не захотят, подобно братьям Штрассерам, предпочесть этому отставку, позднее бегство, а то и смерть. Со вступлением Геббельса в должность берлинского гауляйтера начался явный распад уже поколебленной власти левых в северогерманском регионе. Не разобравшись, что к чему, Штрассер поначалу даже способствует этому назначению своего мнимого соратника, против чьей кандидатуры выступали такие влиятельные мюнхенцы, как Гесс и Розенберг. Но Геббельс, кажется, намного лучше распознал тайные замыслы Гитлера. Во всяком случае, весьма скоро он перешел к открытой борьбе не только с коммунистами, но и со своими вчерашними товарищами. Организовал потасовки, основал свой редкий по наглости бульварный листок «Ангриф» в качестве конкурента газете «Братьев Штрассеров» и даже распространял слухи, будто бы их предки были евреями, а сами они куплены крупным капиталом. «Я был безнадежным идиотом высшего калибра», — жаловался потом Грегор, имея в виду свое отношение к Геббельсу. Хладнокровный, циничный мастер казуистического, равно как и сентиментального убеждения, Геббельс открыл с собой новую эру демагогии, современные возможности которой он осознал и максимально использовал, как никто другой. Чтобы об известной берлинской парторганизации повсюду заговорили, он устроил дикий разгул дубинок и постоянно организовывал драки, погромы, перестрелки, оставлявшие, как говорилось в полицейском отчете в марте 1927 года, после кровавого побоища с коммунистами на вокзале Лихтерфельд-де-Ост, далеко позади все, что было раньше. И хотя, действуя таким образом, он шел на риск, что НСДАП в Берлине будет запрещена, что вскоре и произошло, но одновременно он привил своему войску сознание мученичества и чувство повязанности одной веревкой. Во всяком случае, скоро берлинская организация уже выходит из зоны своей ничтожности, и со временем ей удаются весьма серьезные прорывы массовых фронтов, так называемого «Красного Берлина». Одновременно с такого рода экспансивными устремлениями Гитлер использовал это время для постепенного, но неуклонного и последовательного развития внутрипартийного строительства. Его целью было создание единой командной структуры под знаком харизматического явления, единственного в своем роде фюрера. В иерархии инстанции, в непререкаемом тоне всех извещений сверху, выдержавшихся в духе приказов и распоряжений, а также во все более распространявшихся ношения формы, находит свое выражение парамилитаристский характер партии, все руководство которой было отмечено отпечатком военного опыта и, как выразился как-то Геббельс, имело своей задачей подчиняться в решающий момент во всех звеньях самому легкому нажиму. Ограничения и меры контроля, которым подвергалась партия со стороны властей, стимулируют такие планы еще больше. Да и вообще сознание нахождения во враждебном окружении в решающей степени служит как выработке дисциплинированности аппарата, так и тоталитарному вождизму Гитлера. Мюнхенский центр без труда распространяет свое влияние и на самые низшие инстанции. И убрав вскоре имевшиеся в первых изданиях «Майн кампф» даже незначительные демократические элементы, и заменив германскую демократию принципом безусловного авторитета фюрера, Гитлер предостерегает теперь от слишком большого количества партсобраний в местных организациях, ибо это, считает он, является только источником споров. Наряду с организацией партии возникла и заорганизованная, расчлененная по многочисленным сферам обязанностей и полномочий бюрократия, лишившая очень скоро НСДАП ее прежнего, сохранявшегося даже на самом бурном этапе ее развития в период путча, характера провинциального союза Форейна. Хотя Гитлер по своему личному поведению и по стилю работы представлял собой скорее тип неорганизованного человека, он был необыкновенно горд трехступенчатой системой регистрации членов партии и впадал прямо-таки в восторженный тон, когда докладывал о приобретении новых средств организации канцелярского труда, новых картотек и регистрационных папок. На место примитивной фельдфебельской бюрократии ранних лет приходила разветвленная сеть все новых отделов и подотделов. Только в течение 1926 года были трижды расширены помещения, занимавшиеся мюнхенской штаб-квартирой. Конечно, аппарат НСДАП, превзошедший скорее легендарную организацию СДПГ, был несоразмерно велик по сравнению с небольшим и весьма медленно растущим числом ее членов. Тем более, что сам Гитлер планировал построить такую партию, как маленькое твердое ядро обученных специалистов по пропаганде и насилию. Он постоянно подчеркивал, что организация, куда входят 10 миллионов человек, не может быть боевитой сама по себе, а может приводиться в движение только фанатично настроенным меньшинством. Из 55 членов в 1923 года НСДАП сумел к концу 1925 года привлечь в свои ряды примерно половину, двумя годами позже их стало 100 тысяч. Но для этой казавшейся раздутой системы Гитлер не только весьма расширил рамки, имея в виду ожидаемый с прежней уверенностью обязательный прорыв к массовой партии, но и создал ей в то же время разнообразные возможности в плане патронажа и разделения чужой власти, благодаря чему он расширял и упрочивал власть свою собственную. К тому же времени относятся и те начало формирования теневого государства, которые будут энергично развиваться и постоянно расширяться впоследствии. Еще в Майн Кампф Гитлер выдвинул в качестве предпосылки для планируемого переворота такое движение, которое не только уже несет в самом себе будущее государства, но и уже может представить в распоряжение последнего законченную конструкцию своего собственного государства. В этом плане внутрипартийные учреждения служили и тому, чтобы от имени самого народа, якобы никак не представленного в институтах Веймарской безгосударственности, ставить под сомнение компетентность и законность последних. Службы теневого государства возникают в соответствии со всей министерской бюрократией. Так, например, в НСДАП были внешнеполитический отдел, отдел правовой политики и отдел военной политики. Другие отделы занимались главными аспектами национал-социалистической политики, народным здравоохранением и вопросами расы, пропагандой, поселенческими делами, равно как и аграрной политикой. Они подготавливали новые государства, вырабатывая порой по-дилетантски смелые проекты и планы законов. В лице национал-социалистических союзов, врачей, блюстителей права, студентов, учителей, государственных служащих существуют, начиная с 1926 года, другие вспомогательные организации партии. В этом сплетении отделов и служб находят себе место даже садоводство и птицеводство. После того, как в 1927 году бегло обсуждается вопрос о создании женских штурмовых отрядов, потом эта идея была отвергнута. Год спустя возникает красная свастика, прообраз будущего Национал-социалистического союза женщин, которая должна была вербовать сторонниц из все возрастающего числа экзальтированно политизированных женщин и дать им в этой, по-прежнему сохранявшей свой гомоэротический характер, партии уголок, где они и будут заниматься практической благотворительностью. И если даже дело не обстояло так, как заверял Геббельс в своем секретном заявлении в 1940 году, что национал-социализму, когда он пришел к власти в 1933 году, нужно было всего лишь перенести на государство свою организацию, свой опыт, принципы своего духа и своей души, и что он был государством в государстве, все подготовившим и все продумавшим, то все же было бы правильно считать, что НСДАП подкрепило свое притязание на власть более действенно и более вызывающе, нежели какая-либо иная партия. Рейхсляйтеры и гуляйтеры еще задолго до 1933 года соперничали с министрами СА, просто без спроса присваивали себе полицейские функции при проведении публичных мероприятий. А Гитлер, как фюрер оппозиционного государства, нередко направлял на международные конференции собственного наблюдателя. Та же полемическая идея лежала и в основе широко использовавшейся партийной символики. Свастика все настойчивее выдается за государственный символ, подлинный, сохранивший свою честь в Германии. Песня «Хорст Вессель» становится гимном теневого государства, а коричневая рубашка, ордена и значки, точно так же, как и памятные даты из истории партии, порождает чувство принадлежности к некоему своему кругу, активно неприемлющему существующее государство. Вопреки всей бюрократической мании, которую национал-социализм развил в те годы и удовлетворил впоследствии в лабиринтах системы властных полномочий, его стиль руководства был, тем не менее, насквозь пронизан субъективными элементами. Они то и дело брали верх над деловым сочетанием норм и компетенций, чья надежность на поверку оказывалась не очень высокой. И как положение в рамках партийной иерархии зависело не столько от чина, сколько от знаков благоволения, которые проявились к носителю данного чина. то точно так же все нормы были настежь открыты произволу, а закон оказывался во власти сиюминутного каприза. Высоко над всем стояла ничем не связанная и подвластная только своим импульсивным порывам воля фюрера. Этакий высший и неоспоримый конституционный факт. Фюрер назначал и смещал всех нижестоящих руководителей и партслужащих, утверждал кандидатуры и избирательные списки, регулировал доходы партийных чиновников и контролировал даже их частную жизнь. Вождистский принцип по самой своей сути не знал никаких барьеров. Когда гамбургский гауляйтер Альберт Крепс заявил в начале 1928 года в результате противоборства у себя в Гау о своей отставке, Гитлер сначала отклонил его просьбу и продемонстрировал затем при помощи протокольного разбирательства, носившего необыкновенно обстоятельный характер, что не от недоверия или недоверия членов партии, а от доверия или недоверия фюрера зависит сохранение или утрата позиции власти, ибо он один волен хвалить за заслуги, наказывать за ошибки, улаживать конфликты, награждать и миловать. А потом он утвердил отставку. Выступавшая во все более доминирующей роли личность Гитлера в значительной мере формировала и определяла такого рода средствами все структуры. Сам аппарат отражал характерные черты его биографии. Уже эксцессивная бюрократическая страсть к обширным службам с запутанной сетью отделов и подотделов, равно как и культ титулов и ничего не говорящих полномочий, выдавали неистребимое наследие сына чиновника, его императорского и королевского величества. Точно так же и господство субъективно-волюнтаристского элемента указывало на то, откуда вышел Гитлер, на беззаконные и никому не подчиненные вооруженные формирования. Да и его старые продиктованные мании величия, наклонности легко просматриваются в безмерно утрированных количественных порядках, равно как и свойственная авантюристам страсть к представительству, наделявшая институты с пока еще ничтожным весом самыми звучными названиями. Правда, идея теневого государства, как и создание превышающей всеразумные размеры партийной бюрократии, были, помимо всего прочего, одновременно и нетерпеливыми попытками прорваться в будущее, попытками обогнать реальность. Параллельно нарастала и не знающая устали митинговая активность. Только в 1925 году, согласно отчету Гитлера, было проведено почти 2400 собраний, митингов и демонстраций. Однако общественность проявляла к ним весьма слабый интерес. И весь шум, все эти ожесточенные драки и бои ради сенсационных заголовков в печати принесли партии лишь скудные успехи. Иногда даже казалось, что в те годы укрепления республики, когда НСДАП, по выражению Геббельса и у ее противников, то уже не вызывало ненависти, Гитлер начинал сомневаться в успехе. Тогда он убегал от действительности в свои заоблачные высоты и находил утешение в вере в будущее. Пусть пройдут еще 20 или 100 лет, прежде чем победит наша идея. Пусть те, кто сегодня верит в идею, умрут, что значит один человек в процессе развития народа, человечества, говорил он тогда. Будучи в ином настроении, он видел себя уже ведущим великую войну будущего. Как-то за обедом в кафе «Хек» он громко сказал капитану Стеннесу: «И вот тогда, Стеннес, когда мы победим, тогда мы построим аллею Победы от Деберица до Бранденбургских ворот шириной в 60 метров, а справа и слева будут стоять памятники победам наши трофеи. А пока что центр жаловался, что несколько, около 30 из примерно 200 местных организаций упустили возможность заказать плакаты, посвященные назначенному на середину августа 1927 года партсъезду и что партии не по силам организации массовых мероприятий. И не в последнюю очередь этим обстоятельством объясняется впервые пришедшая в голову Гитлера идея провести съезд на романтическом фоне Нюрнберга, одного из старейших городов страны, в котором, как и в соседнем Бамберге, ключевой фигурой местного масштаба был Юлиус Штрайхер. По сравнению с Веймаром на этот раз проявилась сильная режиссерская рука Гитлера, сумевшая придать эффектное выражение сплоченности и боеготовности движения. Один из старых приверженцев назовет его, имея в виду этот съезд, иллюзионистом, захватывающим массы. И действительно, в этом представлении уже были видны зачатки, вылившиеся позднее в помпезный ритуал механики проведения съездов. Изо всех областей страны на специально заказанных поездах со знаменами, вымпелами и оркестрами прибыли сюда штурмовые отряды и партийные формирования, а также многочисленные зарубежные делегации. Здесь же впервые показала себя созданная год назад молодежная организация «Гитлерюгенд». И если в Веймаре форма участников казалась еще пестрой и случайной, то теперь она была уже почти стопроцентно унифицирована. А сам Гитлер носил взятую когда-то Росбахом со складов охранных отрядов и введенную затем в качестве формы СА коричневую рубашку, которую он, правда, находил отвратительной. Большой митинг в Луитпольдхайне завершился торжественным освещением штандартов, после чего Гитлер в открытом автомобиле и с застывшей вытянутой рукой принял на центральной площади города парад своего войска. Национал-социалистическая пресса писала о 30, а Фюркешер Биобахтер аж о 100 тысячах участников, хотя более трезвые подсчеты называли цифру в 15 тысяч человек, участвовавших в параде. Несколько женщин и девушек, явившихся в смелых коричневых костюмах, к параду перед Гитлером допущены не были. Партсъезд рекомендовал провести конгресс, посвященный профсоюзным проблемам, так, впрочем, никогда и не состоявшийся. Принял решение о создании кольца пожертвований в целях преодоления бедственного финансового положения партии и выдвинул требования об основании научного общества, дабы иметь возможность оказывать пропагандистское воздействие на интеллектуальные круги. Какое-то время спустя Гитлер выступит перед несколькими тысячами крестьян в Шлезвиг-Гольштейне. Застой вынуждал партию искать себе сторонников в новых общественных слоях. А в это время в государстве успешно продолжился процесс стабилизации, начавшийся в 1923-1924 годах. Новое соглашение по репарациям, Локарнский договор и прием Германии в Лигу наций, а также пакт Келлога и установившееся первоначально в личном плане взаимное уважение между Штреземаном и Брианом, вылившееся затем в поддержанное общественностью взаимопонимание с Францией, показывали, насколько сильна тенденция времени к разрядке напряженности и международному равновесию. Крупные американские займы, хоть и повлекли за собой немалую государственную задолженность страны, но в то же время дали возможность в значительной степени рационализировать и модернизировать немецкую экономику. Рост индексов в 1923-1928 годах почти во всех секторах не только превосходил показатели во всех других европейских государствах, но и несмотря на уменьшение территории Германии, довоенные достижения страны. В 1928 году доходы населения превысили уровень 1913 года. Почти на 20% значительно улучшилось социальное положение, а количество безработных сократилось примерно до 400 тысяч человек. Было очевидно, что время противостояло радикализму национал-социалистов. Сам Гитлер жил уединенно в Оберзальцберге, не показываясь иной раз неделями. Но этот его отход от дел все же свидетельствовал о том, что в конечном счете он был уверен в прочности своих позиций. Лишь время от времени, с явно рассчитанными интервалами, он пускает в ход свой авторитет, дает указания или раздает наказания. Иногда он предпринимает поездки ради поддержания контактов или нахождения спонсоров. 10 декабря 1926 года выходит второй том «Майн кампф». Но и тут автор остается без ожидавшего шумного успеха. Если первый том был продан в 1925 году в количестве почти 10 тысяч экземпляров, а год спустя к ним добавились еще около 7 тысяч, то в 1927 году оба тома находят только 5607 покупателей, а в 1928 году и того меньше, всего лишь 3015. Но как бы то ни было, на полученные доходы он покупает усадьбу в Оберзальцберге. Фрау Бехштайн помогает ему при покупке мебели, а Вагнеры из Байрейта снабжают дом постельным бельем и посудой. Позднее они пришлют комплект полного собрания сочинений маэстро и страницу оригинала партитуры Лоенгрина. Примерно в эту же пору Гитлер приобретает за 20 тысяч марок шестиместный «Мерседес-компрессор», как бы удовлетворяя тем самым свои технические и репрезентативные потребности. Его обнаруженные уже после войны налоговые документы свидетельствуют, что эта затрата значительно превосходила декларированные им доходы, что и не ускользнуло от бдительного ока финспекции. В письме властям, напоминающим по своей слезливой хитрости послание уклонявшегося от прохождения военной службы магистрату города Линца, он уверяет об отсутствии у него средств и о своем скромном образе жизни. Имуществом или капиталом, который я мог бы назвать собственными, я нигде не располагаю. Мои личные потребности ограничиваются самым необходимым, а именно в том смысле, что я полностью воздерживаюсь от употребления алкоголя и табака, питаюсь в самых скромных ресторанах и помимо того, что плачу небольшую квартплату, не имею никаких расходов за исключением издержек писателя-политика на рекламу. И автомобиль для меня это только подручное средство. Только с его помощью я могу осуществлять свой каждодневный труд». В сентябре 1926 года он заявлял, что не в состоянии платить причитающиеся налоги и не раз говорил о своей большой задолженности в банке. И еще года спустя он будет при случае вспоминать об этом периоде своих финансовых затруднений и скажет, что порой ему приходилось питаться одними яблоками. Его квартира на Тирштрассе, которую он снимал у вдовы Райхард, впрямь была совершенно непритязательной. Маленькая, скудно обставленная комната с полом, выложенным стершимся линолеумом. Чтобы увеличить свои доходы, Гитлер вместе с Германом Эссером и фотографом Генрихом Гофманом, которому он дал эксклюзивные права на свои фотографии, организует издание журнала «Иллюстриртер Биобахтер», где регулярно публикует свои статьи в рубрике «Политика недели». Монотонность и бросающаяся в глаза стилистическая серость этих его комментариев отражают тематические затруднения того периода. Летом 1928 года, в пору, когда он живет, ожидая, планируя и затаившись, Гитлер приступает к написанию своей второй, так и оставшейся неопубликованной при его жизни книги, которая представляла собой его сформировавшуюся к тому времени внешнеполитическую концепцию во всех ее взаимосвязях. Не без труда и лишь с помощью обращений и угроз удерживает он единство своей раздираемой противоположными силами партии, решительно отражая, тем не менее, все признаки недовольства курсом на легальность. Укрепление республики не побуждает его к поспешным выводам, как кое-кого из его сторонников. Инстинктивное чутье на все слабое и прогнившее придает его чувству ненависти и терпения. В противодействии и бесперспективности положения он черпал даже особую уверенность в успехе, что и выражено в таком примечательном пассаже. Как раз в этом и заключается, безусловно, я бы сказал, математически высчитанная основа грядущей победы нашего движения, ободряет он своих сторонников. Пока мы являемся радикальным движением, пока общественное мнение бойкотирует нас, пока нынешняя ситуация в государстве против нас, мы будем продолжать собирать вокруг себя самый ценный материал – людей. Даже в те времена, когда, как говорится, все доводы человеческого рассудка выступают против нас. А на рождественском празднике в одной из мюнхенских секций НСДАП он вселяет уверенность, сравнив уже не в первый раз положение партии, ее преследования и беды с положением раннего христианства, национал-социализм. Проводит он эту параллель дальше, захваченный собственной смелой картиной и рождественской растроганностью собравшихся, превратит идеала Христа в дело, и дело, которое Христос начал, но не смог завершить, доведет до конца он, Гитлер. Сыгранный до того самодеятельный спектакль «Избавление» послужит прелюдией к нарисованной в его выступлении картине современной нужды и рабства. Звезда, взошедшая в рождественскую ночь, означало появление Избавителя, так трактовала газета «Фелькишер Биобахтер» ситуацию, раздвигающийся ныне занавес, явил нам нового Избавителя, спасителя немецкого народа от позора и нужды, нашего фюрера Адольфа Гитлера. В глазах внешнего мира такого рода откровения еще больше укрепляли вызывающую недоумение окружающую его ауру. Как и в начале карьеры, его опережала репутация некоего, скорее, причудливого явления, которое едва ли воспринималось всерьез и черты которого охотно объяснялись живописным своеобразием баварской политики. Да и тот стиль, что он поддерживал и приумножал, порождал во многом недоверчивое удивление. Например, полотнище флага, развивавшееся над колонной путчистов у Фельднерхалле, он приказал почитать как окропленное кровью знамя, прикосновение кисти которого это имело место при каждом освещении штандартов, вызывало прилив мистических сил. Одно время члены партии получали письма, начинавшиеся обращением «Ваше немецкое благородие». Это должно было свидетельствовать об их безупречной родословной. Но между тем были и другие инициативы, говорившие о неизменной серьезности и амбициозности, с которой НСДАП преследовала свои цели. В конце 1926 года партия организовала школу ораторов, где слушателям давались технические навыки, общие знания и материал для выступлений, и где к концу 1932 года, согласно данным самой школы, были подготовлены 6 тысяч ораторов. О вере во вновь завоеванную почву под ногами и умалении роли НСДАП свидетельствовало принятое весною 1927 года правительствами Саксонии и Баварии решение об отмене запрета на выступление вождя партии. Гитлер со всей готовностью дает обещание, которое от него потребовали, что ни в коем случае не будет преследовать противозаконные цели и применять противозаконные средства. Вскоре после этого появляются кричащие красные плакаты, извещавшие, что 9 марта в 20 часов он впервые снова выступит в цирке Кронне перед мюнхенцами. О ходе этого вечера рельефно, как на модели, повествуется в следующем полицейском донесении – Уже к четверти восьмого цирк заполнен намного больше, чем наполовину. Вниз со сцены свисает красное знамя со свастикой в белом кругу. Сцена зарезервирована для руководителей партии и оратора. Видимо, и ложи, поскольку их распределением занимаются люди в коричневых рубашках, также предназначены для видных партийцев. На трибуне пристроился оркестр. Других декораций не наблюдалось. Люди в зале возбуждены и преисполнены ожиданий. Говорят о Гитлере, о его прежних ораторских триумфах в цирке Кроне. Женщины, которых собралось поразительно много, кажется, все еще в восторге от него, рассказывают о ранних днях всего этого. В горячем, сладковатом воздухе разлита жажда сенсации. Музыка играет звучные военные марши, в то время как появляются все новые толпы. Кругом разносят и предлагает фельдшер Биобахтер. У кассы раздавали программу Национал-социалистической рабочей партии. А при входе суют в руки листовку с призывом не поддаваться ни на какие провокации и сохранять порядок. Продают флажки. Флажок для приветствия – цена 10 пфенигов. Они или черно-бело-красные, или целиком красные, с изображением свастики. Самые усердные покупатели – женщины. А ряды между тем заполняются. Слышны голоса. Должно быть так, как прежде. Манеж заполняется. Большинство принадлежит к слоям с низким доход, с низкими доходами. Это рабочие, мелкие ремесленники, мелкие торговцы. Много молодежи в штурмовках и гольфах. Представителей радикального рабочего класса немного, почти совсем нет. Люди хорошо одеты. Некоторые мужчины даже во фраках. Количество людей в церкви, который уже почти полон, оценивается в 7 тысяч человек. Так наступила половина девятого. И тут от входа слышатся нарастающие возгласы «Хайль». Строем входят люди в коричневых рубашках, играет музыка. Цирк разражается бурной овацией. В коричневом плаще появляется Гитлер. Быстро проходят сопровождение своих ближайших соратников через весь цирк вверх на сцену. Люди радостно возбуждены. Приветственно машут, скандируют «Хайль». Скакивают на скамейки. Слышен грохот. И тут звучат фанфары. Моментальная тишина. Под шквал приветствий зрителей теперь входят торжественным строем коричнево-рубашечники. Впереди две шеренги барабанщиков. За ними знамя. Люди приветствуют их на фашистский манер вытянутой рукой. Публика им аплодирует. На сцене тем же манером поднял руку в приветствии Гитлер. Грохочет музыка. Череда знамен, сверкающие штандарты со свастикой в венке и с орлами по образцу древнеримских боевых флагов. Продефилировало, наверное, около 200 человек. Они заполняют манеж и выстраиваются там, а знаменосцы и те, кто несет штандарты, занимают место на сцене. Гитлер быстрыми шагами выходит на авансцену. Он говорит свободно, сначала с медленным напором. Потом слова начинают обгонять друг друга. В местах, произносимых с преувеличенным пафосом, у него перехватывает голос. И слова различать уже невозможно. Он жестикулирует руками и кистями рук. Мечется в возбуждении туда и сюда, и все время старается захватить внимательно слушающую его многотысячную публику. Когда его прерывают аплодисменты, он театрально вытягивает вперед руки. Слово «нет», которое все чаще слышится к концу его речи, звучит как-то по-актерски, да и сознательно выделяется им. В смысле ораторских достижений его речь, по мнению автора донесения, не представляла собой ничего выдающегося. Отвоеванная свобода выступлений не решала тех трудностей, с которыми сталкивалась НСДАП. Самому же Гитлеру, как теперь оказалось, запрет был скорее на пользу, ибо в пору веселого равнодушия, когда даже он не смог бы привлечь полные залы, это предохраняло его имя от процесса девальвации. Поэтому он вскоре сам решает не очень высовываться, Если в 1927 году он публично выступил 56 раз, то два года спустя сократил количество своих выступлений до 29. Кое-что говорит за то, что только к этому времени он осознал, какие преимущества давало ему состояние полубожественной отрешенности. В момент возвращения к массам он столкнулся с конкуренцией превосходящей силы, неблагоприятных обстоятельств, и тут же начались неудачи. А вместе с ними послышалась и критика. Она была направлена как против его стиля руководства, так и против выдержавшегося со всей строгостью курса на политику легальности. Даже Геббельс, преданный Гитлеру душой и телом и бывший одним из пророков первовестников культа фюрера, в своем памфлете 1927 года «Наци-соци» критикует безоговорочный курс на легальность и на вопрос, как вести себя партии, если ее усилия по завоеванию на свою сторону большинства провалятся. Строптиво заявляет, что тогда? Тогда мы стиснем зубы и приготовимся. Тогда мы выступим против этого государства. Тогда мы решимся на последнее великое выступление ради Германии. И из революционеров слова будут тогда революционеры дело. Тогда мы устроим революцию. Критике подвергалось и личное поведение Гитлера, его пренебрежительное отношение к заслуженным товарищам, столь прославляемая стена вокруг господина Гитлера, за существование которой порицал его один старый партиец, его невнимание к партийным делам, а также его комплекс ревности в отношении собственной племянницы. Когда в начале лета 1928 года он нечаянно застал Эмиля Морриса в комнате Гелера-Убаль, то по свидетельству последнего набросился на него со своей плеткой, так что тому пришлось, чтобы спастись, выпрыгнуть из окна. И председатель комиссии по расследованию и улаживанию конфликтов Вальтер Бух вынужден в конечном итоге, будучи без лести предан, все же довести до сведения свое впечатление, что вы, господин Гитлер, постепенно доходите до презрения к человеку, что наполняет меня горькой озабоченностью. Ввиду мятежных настроений в партии, Гитлер отменяет запланированный на 1928 год съезд и созывает вместо него в Мюнхене совещание партийных руководителей. Он запрещает местным организациям проводить любого рода подготовительные собрания и, открывая 31 августа эту встречу, превозносит в своем возбужденном выступлении послушание и дисциплину. Только безоговорочно преданные делу элитарные образования, говорит он, будучи историческим меньшинством, в состоянии делать историю. НСДАП должна насчитывать максимум 600-800 тысяч членов. Это то количество, которое на что-то годится. Всех же других следует считать просто сторонниками, собирать и использовать их в целях партии. Маленькая группа фанатиков увлекает за собой массу. Смотри пример России и Италии. Борьба за большинство удается только тогда, когда есть боеспособное меньшинство, заявляет он. С сарказмом отбрасывается им предложение насчет создания ему в помощь некоего сената. Он и без советчиков обойдется. И Гитлер добивается вскоре исключения из партии автора этого предложения, тюрингского гауляйтера Динтера. В имевшей место до того переписки он уверяет, что как политик отвечает за безошибочность и заявляет, что слепо верит в то, что будет принадлежать к тем, кто делает историю. Когда вскоре вслед за первым было созвано новое совещание, организованное по ставшей отныне уже обычной приказной форме, он сидит на нем во время дебатов молча, демонстративно изображая скуку на своем лице и распространяя тем самым постепенно столь давящее чувство ничтожности и ненужности этого мероприятия, в результате чего совещание заканчивается в атмосфере всеобщей подавленности. Один из его участников выскажет потом предположение, что Гитлер согласился на проведение этого мероприятия только ради того, чтобы таким вот образом полностью сорвать его. Вождь неприметной, но строго организованной партии, Гитлер поджидает свой шанс. Он не видит причин для уныния, ибо уже добился своей независимости как внутри партии, так и вне ее. Начиная с этого времени, она порой и официально выступает уже как движение Гитлера. Не имея ни сколь-нибудь значительной поддержки, ни влиятельных покровителей, либо мощных инструментов, это движение тем не менее доказывает, что обладает внутренней силой, которая обеспечит ему, если и не победу, то уж наверняка выживание. Когда 20 мая 1928 года состоялись новые выборы в Рейхстаг, НСДАП, получив 2,6% голосов, оказалась на 9-м месте. Среди избранных от нее 12 депутатов Грегор Штрассер, Готфрид Федер, Геббельс, Фрик и Герман Геринг, вернувшиеся к тому времени с богатой женой и широкими связями из Швеции. Сам Гитлер, будучи лицом без гражданства, свою кандидатуру не выставлял. Однако с присущим ему умением подавать свои беды и неудачи как успехи, он использовал эту помеху, чтобы и тут еще раз увеличить дистанцию и, не делая никаких уступок презираемой им системе парламентаризма, усилить свою роль единоличного, стоящего высоко над всеми заботами, делами и соблазнами текущего дня фюрера. Принятое после долгих колебаний решение об участии в выборах было не в последнюю очередь продиктовано соображением помочь партии путем использования привилегий, которые давались депутатскими мандатами, о чем и свидетельствовал Геббельс в статье, опубликованной через неделю после выборов, и проливавшей свет на все заверения партии насчет легальности. «Я не член Рейхстага. Я ОИ и ОБДБД, обладатель иммунитета, обладатель билета для бесплатного проезда. Какое нам дело до Рейхстага? Мы избраны как оппозиция Рейхстагу, и мы будем осуществлять свой мандат в том смысле, как это нам поручено. ОИ разрешается называть кучу дерьма кучей дерьма, и ему не нужно завуалированно оправдываться перед государством». Это признание заканчивалось такими словами: «Теперь вы удивляетесь, а? Но не думайте, что нам уже конец. Вы еще с нами попрыгаете. Пусть только начнется представление». Оскорбительное нахальство такого рода высказываний не затушевывало между тем их самоободряющего характера, ведь НСДАП оставалась маленькой партией с утрированной жестикуляцией. Но Гитлер хладнокровно, будучи сам наготове и готовый вести в бой свои кадры, ждал нового обострения ситуации, что должно было облегчить ему прорыв для превращения ее в массовую партию. Несмотря на все свое рвение, несмотря на все свои организационные тревоги, он до сего времени оставался в тени, старательно, хотя и без блеска, функционировавшей республики. Его харизма, столь успешно сохранившаяся в патетических суматохах, в нормальных условиях грозила раствориться. Ведь порой казалось, что нация была вот-вот уже готова пойти, наконец, на мировую с республикой и невзрачной серостью обстановки, готова похоронить все эти надуманные реальности и героико-романтические воспоминания и примириться с буднями истории. Правда, выборы в Рейхстаг продемонстрировали беззвучный процесс разложения буржуазной среды, и появление многочисленных осколочных партий возвестили о скрытом кризисе системы. Да и число членов партии Гитлера дошло уже почти до 150 тысяч. Но еще в начале следующего года преподающий в Бонне социолог Иозеф А. Шумпетер говорит об очень большой и, возможно, еще возрастающей стабилизации наших социальных отношений. И заверяет, ни в каком смысле, ни в какой области и ни в каком направлении не представляются поэтому вероятными ни взлеты, ни катастрофы. Гитлер оценивает положение резче и зорче. Имея в виду психологию немцев во время этого короткого счастливого периода в истории республики, он говорит в одной из своих речей: «У нас есть третья шкала оценок – боевой дух. Он жив, хотя и погребен под грудой чужих теорий и доктрин. Какая-то большая мощная партия старается доказывать обратное, пока вдруг не приходит и не начинает играть самый обыкновенный военный оркестр. И тогда тот, кто плетется позади, вырывается иной раз из своего сонного состояния, внезапно начинает ощущать себя частицей народа, который марширует и с которым идет и он. Так и сегодня. Нужно только показать нашему народу это лучшее. И вы увидите. Вот мы уже и маршируем. С этого момента он ждет сигнала к бою. Вопрос заключался только в том, сможет ли партия сохранить в течение этого времени свою динамику, свои надежды, свои представления о цели и образ избранности фюрера, всю эту систему фикций и призрачной веры, на которой она стоит. В своем анализе итогов выборов в мае 1928 года Отто Штрассер жаловался, что спасительная миссия национал-социализма не нашла массового резонанса, неудачным, в частности, оказалось вторжение в пролетарские слои. Действительно, приверженцами партии были преимущественно служащие, мелкие ремесленники, группа крестьян, а также охваченные романтическим протестом молодежь. Авангард тех слоев, что были больше других восприимчивы к будущей музыке самого обыкновенного военного оркестра. Но всего несколько месяцев спустя ситуация на сцене полностью изменилась.